Наталья Косова. Уже на следующий день Наталья снова была в центре магии Вуду. Она бережно прижимала к груди пакет, в котором лежали грязная футболка и несколько волосинок, которые она отрезала у спящего мужа. Волосы были завернуты в пакет для завтраков. Наталья была в хорошем настроении, так как одной проблемой уже стало меньше. Лаковская наконец-то умерла. Свои волосы и ногти она сложила в другой пакетик и тоже его аккуратно подписала шариковой ручкой. «Вудауган вас ждет. Проходите». Менеджер Екатерина, та же самая, что и вчера, профессионально улыбаясь, проводила Наташу в знакомый ей кабинет. «Здравствуйте». Наталья села напротив мужчины в белых одеждах. «Я принесла футболку мужа и его волосы, и свои тоже. А по второму заказу уже отбой, там женщина умерла». «Я знаю», — неожиданно ответил Вудауган. «Я поработал над тем, чтобы ее смерть была легкой и быстрой». «Но как вы могли это сделать?» — засомневалась Наталья. «Я вам не принесла ее волосы и ногти. Каким же образом?» «У меня есть и другие возможности влиять на человеческие жизни». Мужчина даже не улыбнулся. «Ну что же, давайте ваш пакет. Как вы могли ее умертвить, даже имени ее не зная? Или я все-таки его сказала, да?» Не сдавалась Наталья. Но Вудауган промолчал. Пришлось замолчать и ей. «Давайте биоматериал вашего мужа. Сейчас я сделаю на него заклинание. А вы сидите здесь», — приказал мужчина голосом, нетерпящим возражений. Наталья вздохнула и выполнила его требования. Затем она осталась его ждать в кабинете, так как он ушел и вернулся только минут через 15. «Ждите результат в течение недели». Вудауган сел за свой стол. «Процесс пошел. Как только я выполню свою часть договора, не забудьте оплатить свою». Наташа кивнула, словно согласна. На самом деле она не собиралась ни за что платить, потому что у нее нет денег, а воровать она не собирается. Вежливо попрощавшись, Наташа поехала домой, где ее ждали Оля и Павел. Дочери стало гораздо лучше, лечение ей пошло на пользу, а Павел уже окончательно смирился с поездкой в Нягань и собирал чемоданы. Улететь он должен был в конце этой недели, так как поездка перенеслась на несколько дней, и Наташа решила, что это хороший знак. «Я вернулась». Наташа открыла двери своим ключом. «Вы где все?» «Тихо, не кричи». Павел вышел из кухни. Он был в ее фартуке. Оля уснула. У нее температура спала, и она спит. «А я готовлю чебуреки. Как твое собеседование?» Наташа наврала, что ходила устраиваться на работу. «Вроде неплохо. Ответит в конце недели». Она пошла следом за мужем на кухню. «Ты ехать на вахту еще не передумал?» Наташа посмотрела на мужа внимательно. Она искала перемены в его поведении. «Нет, это решено. И хватит задавать мне одни и те же вопросы». Павел с наслаждением жарил на сковороде чебуреки. Масло зловеще шипело, брызги летели во все стороны. Наташа хотела продолжить разговор, даже рот уже открыла. Но в этот момент позвонили в дверь, и она удивленно посмотрела на мужа. «Ты кого-то ждешь?» У них дома гости были редким явлением. «Нет». Павел выключил плиту и пошел в коридор. «Кто там?» «Это Тамара, ваша соседка». Наталья и Павел снова переглянулись. Тамара Ивановна за все время приходила к ним всего один раз. Что-то там уточняла по графику отключения холодной воды. Паша открыл двери, соседка зашла внутрь. «Простите, что вот так». Она улыбнулась. «Просто я знаю, что вы, Павел, штукатуром работаете. А мы с мужем квартиру эту продали и купили дом за городом», начала объяснять соседка, продолжая топтаться в коридоре. «Проходите на кухню». Первой очнулась Наташа. Она провела Тамару, усадила за стол, налила чай и предложила горячие чебуреки, которые пожарил муж. «Павел», — продолжила соседка, — «я хотела предложить вам работу у нас в загородном доме. Там надо много ремонтных работ провести, а у вас руки золотые. Правда, там дел месяца на 2-3. Не знаю, найдете ли вы время». «Найдет?» Наташа не верила своим ушам. Все происходило, как в сказке. Сначала умерла Лаковская, а вот сейчас Паше предложили работу. Он как раз не занят. «Это отлично», — Тамара Ивановна заулыбалась. «Понимаете, мой супруг совсем ничего не умеет делать. А искать чужих людей и оставлять их одних в доме я боюсь. Вот поэтому я и пришла к вам с этим предложением. Я вас знаю очень давно. Вы приличные люди. Сколько вы заплатите за эту работу?» Павел до сих пор сомневался. Тамара назвала сумму, и она полностью покрывала долг за разбитую машину, и даже на погашение автокредита хватало. «Он согласен», — ответила за мужа Наташа. «Вот только проблема. У нас машина сломалась. Как к вам в дом он добираться будет? И потом инструменты там, да мало ли чего надо привезти будет. Это мы решим», — соседка обрадовалась. «У меня автомобиль под окнами стоит. Я все равно никуда не езжу. Павел может воспользоваться им, если не против». Тамара Ивановна и Наташа смотрели на Павла, а он все еще колебался. Потом вздохнул. «Ну хорошо, я согласен», — ответил он, а Наташа едва не запрыгала от радости. Соседка и муж остались на кухне обсуждать детали предстоящей работы. А Наташа заглянула к дочери и, убедившись, что она спит, пошла в спальню. Там она переоделась в домашний халат, затем достала из сумочки договор с Центром магии Вуду и впервые его внимательно прочитала. Не то чтобы она собиралась платить по нему, просто немного волновалась, прекрасно запомнив слова Вуду Угана, что если он выполнит все ее просьбы, а он их все исполнил, то она обязана оплатить услуги. И беспокойство все-таки было. Если уж он сумел так быстро убрать Лаковскую, в этом она сомневалась. И найти работу Павлу, то кто знает, на что он действительно способен. А она же оставила в центре магии Вуду свои волосы и ногти. Страшно. С другой стороны, Лаковская, скорее всего, умерла без помощи колдуна. А предложение от соседки — это просто совпадение. Просто удачно сложились обстоятельства. И все. Наташа бессмысленно листала договор, пока не нашла условия оплаты. 100 тысяч рублей в месяц после выполнения услуги в течение 12 месяцев. Прочитала она и охнула. «Нет, таких денег у меня точно нет». И чтобы больше не терзаться сомнениями, Наталья порвала договор на мелкие кусочки и поставила на сотовый телефон услугу «Блокировка с незнакомых номеров». На этом ее отношения с Центром магии Вуду закончены, решила косово Наталья. И она очень сильно ошиблась.